Андрей пережил свою первую любовь очень тяжело, беспомощно. Играя Холдена, он совсем не имитировал свои переживания от несоответствия, неспособимости чувств и грустной реальности. Так что Холден прошел прямо через сердце. И очень долго Андрей хранил, оберегал свою свободу. Он крутил романы в своем театре на стороне. Едва почуяв серьезные притязания, этот блестящий жених с собственной квартиркой на Красной Пресне прятался за мощной стеной, уходил в зону термоядерной защиты. Мама, она и мучила его, и прикрывала. Такая игра, он вроде ни при чем. Мама против, а мама хочет добра. В середине 60-х у Андрея случился бурный театральный роман с выпускницей Щукинского училища Татьяной Егоровой. Талантом дебютантка Егорова не отличалась, но на старте своей неудачной актерской карьеры получала роли в спектаклях у Плучика и у Захарова. На сцене она забавно хлопотала круглыми глазами, везде абсолютно одинаково. Зато в жизни была остроумной, находчивой и быстро на всевозможные выдумки. Она очень хотела замуж за Андрея. Он сопротивлялся. Таня не сдавалась, провоцировала ревность. Ее выходки доводили Андрея до бешенства. И он бил Таню на глазах труппы, как когда-то в училище бил Олю Яковлеву на глазах у зрителей. Он был мягкий человек, позволял собой манипулировать, но бывал порой ужасно агрессивен. Мария Владимировна в ужасе слушала рассказы друзей из театра сатиры, но волновалась она недолго. Очень скоро Егорову, без сожаления, списали в статистки. Андрей потерял к ней интерес. У Андрея было увлечение молодой актрисы Егоровой, которая пришла в театр сатиры после Щукинского училища, писал руководитель Санкт-Петербургского театра русской антреприза имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов. Для театрального мира это совершенно обычная ситуация, когда известный артист ухаживает за вчерашней студенткой. Я близко дружил с Мироновым с 1969 года, однако никогда не слышал от него признания, что у него огромная любовь с Егоровой. Зато сумасшедший он ее не раз называл. Однажды сказал: «Жениться на Егоровой — это значит быть скомпрометированным 24 часа в сутки». 1966 год. Начало Андреевой несусветной круговерти, которая уж никогда, пожалуй, не прерывалась. Им было 25 лет. Нормальный, зрелый, творческий возраст. Год начался с участия в спектакле «Терки на том свете». Тогда же вышел фильм «Год как жизнь», где он сыграл молодого Энгельса. А политичный и интеллигентный Миронов играл характер без пафоса, спокойно. Да что там Энгельс, он сыграл своего Диму Семицветова. Невозможно забыть Диму, любовно поглаживающего свою серую красавицу Волгу, и вот этот жест первого нового русского, белая кисть, мягко захлопнувшая дверцу, победно взлетает перед носом Деточкина. Не забыть пробег Димы к своей вопящей машине, это иронически пугливый «Шекспир, ваша книга, Боже, сохрани!» Роль Димы Семицветова, сыгранной в фильме «Берегите автомобили», в некотором роде была автобиографичной. Нет, не продавалась под прилавком магнитофоны и транзисторы. Хотя меломанами всей страны в 60-е годы такие Димы ценились необычайно высоко и в любой компании занимали почетнейшее место, а Андрей был настоящим меломаном, но дело не в этом. Он купил свою первую машину и, конечно, любил ее не меньше Семицветова. С приобретением автомобиля связана в высшей степени поучительная семейная история. Машину Андрей хотел давно. Машина, как и известная жена, необходимые данности популярного артиста. Он же был достаточно популярен. Да дело даже не в этом. Он грезил о машине, любил ее заранее, можно сказать, вожделел бессонными ночами. Что и говорить, понятно. Но в зависимой от родителей жизни были свои твердые принципы. На машину заработай сам, — посоветовали мама с папой. Он и зарабатывал. Но снимался тогда до 1966 года не слишком часто. И вот, наконец, первые деньги скопил, но не хватало. Минакер развел руками. Нет денег. зато посоветовал обратиться к известному коллекционеру Александрову, и тот, ни о чем особенно не беспокоясь, дал денег в долг. Позже выяснилось, что нужную сумму дал Александрову сам Минакер. Обстоятельство это долго хранилось в страшной тайне. Миронов очень любил автомобили, любил ездить, но не быстро, километров 60, причем любил один, и чтобы музыка играла. Он обожал компании, замечательно умел в разгар веселья прихвастнуть пижонски, любил все красивое, технику, вещи, одежду. Молодых людей семицветовского склада знал хорошо и сам их услугами пользовался. А уж душераздирающие тревоги молодого автомобилиста, дрожащего за свою бесценную, брошенную где-нибудь во дворе или у обочины красавицу, актер испытал сполна. Так что не случайно любовь с режиссером Эльдаром Рязановым, полная обиды и непонимания, началась именно с этой роли. Первая наша встреча произошла, когда я снимал «Берегись автомобиля», — вспоминал Эльдар Александрович. Я предложил ему роль Димы Семицветова, человека, променявшего высшее образование, диплом, специальность на судьбу лукача-продавца, деляги, спекулянта. Роль, честно говоря, была выписана нами с Брагинским весьма однокрасочно, и требовался актер, который не просто сыграет то, что мы сочинили авторы, но еще и станет донором, то есть обогатит роль своей индивидуальностью, выдумкой, мастерством. Так произошло мое знакомство с замечательным артистом, с которым мы скоро подружились. Могу сказать, что мы симпатизировали друг другу последующие 20 лет, несмотря на то, что шероховатости разного рода, это неизбежно, порой случались между нами. Во время съемок актер еще только учился премудростям вождения. Когда снимали на рынке Павелецкого вокзала, Андрей дал задний ход и так неловко, что сбил у теток-торговок все прилавки. Это на глазах у Ларисы Голубкиной, которая хоть в фильме не снималась, но нередко появлялась на площадке, чем удивляла Рязанова. — Что это к вам Лариса зачастила? — удивлялся режиссер. А ей нравилось наблюдать, как Миронов снимается. Андрей опять предлагал «поженимся», Лариса под мгновение отказывалась. Андрюша страстно любил джазовую музыку, собирал коллекцию пластинок. Каждый раз, когда Лариса собиралась за границу, в сумочке лежал длинный список новых записей, о них узнавали по голосам свободы. Она бегала по магазинам, покупала на мелкие деньги эти вожделенные пластинки Андрею. После фильма «Гусарская баллада» Лариса снималась непрерывно. Чередовала занятия в институте с беготней на студию, крутилась. После баллады сразу сыграла в картине «День счастья» трогательную эгоистичную девицу. И снова оказалась в руках у Рязанова. Фильм «Дайте жалобную книгу» задумался феерический, дивертисментный. Сценарий писали Александр Галич и известнейший сатирик Борис Ласкин. Актерский ансамбль собрался уникальный, цвет комедийного кино. Анатолий Папанов, Рина Зеленая, Троица, Вицин, Никулин, Моргунов, Михаил Пуговкин. Но сама Лариса несколько потерялась в дивертисментах известных комиков. Ее героиня, директор ресторана «Одуванчик», такая жизнерадостная девушка с правильными чувствами, по характеру была один в один Гурченко из «Карнавальной ночи». Но здесь поющая и танцующая Лариса не пела и не танцевала, такой был замысел. Возможно, Рязанов и понял свою ошибку, но героиня Голубкина его разочаровала. Во всяком случае, больше он свою любимицу не снимал.